не успели. Мы встретились с Лей случайно, в перерыве конференции на филфаке МГУ, нашем с ней родном филфаке. Даже кафедра у нас была одна, только научные руководители разные, да еще годы обучения различались. Она была на несколько лет старше меня, и поэтому пересекались мы за все время учебы всего несколько раз, на переаттестации аспирантов да в нашей фундаментальной библиотеке. Один раз, помню, больше часа просидели в библиотечном холле на скамеечке. Она мне про свою личную жизнь рассказывала, я ей про свою. Она тогда встречалась с парнем из клуба ролевых игр, который потрясающе фехтовал. Но она была не до конца уверена, что это может служить надежной основой семейной жизни. За мной тогда ухаживал семинарист. Ну и я находилась в сомнениях, что важнее, что он будет батюшкой или что он мне не нравится. Примерно об этом были наши два библиотечных монолога. Сочувствующую пустоту, без советов и почти без реплик. Настолько разные были наши миры. Впрочем, все это было уже в прошлом. Я защитилась год назад. Она, как выяснилось из-за разговора, тоже защитилась в свой срок. Это известие было неожиданным и радостным. Потому что, например, из моих 8 одногруппниц, которые поступали в аспирантуру, на другие, правда, кафедры, защитились только 3. Остальные по разным причинам диссертацию не дописали. Я даже не помнила, как ее зовут. Но разговор все равно завязался живой, в стиле одноклассников. Замужем? И я. За фехтовальщиком? Улыбка. Нет. За программистом. А ты за батюшкой? Нет. За преподавателем. Работаешь? С детем сижу. А ты? И я. Тут она немножко смутилась и показала на мой свободный сарафан. А это? А второго ждете? Случайно? А, хотели? Ты, наверное, по-прежнему в храм ходишь? Наши первенцы оказались почти ровесниками. Моему Ваньке 1 год и 8, а ее Ладику 1 год и 6. Ладик Володенька в честь равноапостольного Владимира. По святцам назвали. Он ведь родился прямо в день его памяти. «Так значит, ты тоже в храм ходишь?» – обратилась я. «Да нет, не хожу. А муж и Ладя вообще не крещеные. Но просто мы слышали, что по святцам хорошо называть», – сказала она. И заторопилась. «Нет, я хочу покрестить, но муж против. Я, наверное, покрещу тайком. Летом вот к родственникам поедем. И я покрещу. Ты не думай. Я даже ему календарь купила. Такой специальный. Для маленьких. Про евангельские события. Картинки ему буду показывать и читать. И сама рассказывать, что знаю». Еще пару минут мы поболтали на классические мамочкины темы. «Кормишь?» «Нет, ушло молоко». «А ты?» «Тоже не кормлю из-за беременности». «А муж помогает?» «Ну ты что, не то слово, он столько всего сладей делает». «Ты и мой». «А бабушки, дедушки?» и тому подобное. На прощание я подарила ей свою монографию на основе диссертации. Дарить книжку мне было немножко жалко. Ведь 100 экземпляров всего за свой счет печатали. Но я утешила себя тем, что все равно это был подарочный экземпляр, просто нужной тетеньки на конференции не оказалось. Книжка эта про стихи 2 русских поэтов первой половины эмиграции. Но в предваряющей теоретической главе есть рассуждения о религиозной поэзии вообще и, в частности, о том, что мы совсем по-другому начинаем относиться к такой лирике 19-21 веков, если знаем, что за строчками стихотворения скрывается реальный биографический и духовный опыт поэта. В качестве примера в книге приведен текст Солодовникова. Как дерево в саду ты подстригал меня, побеги счастья все срезал, не дав развиться. Угас ребенок мой, что был мне краше дня. Рассыпалась семья, и вот я сам в темнице. Но я люблю тебя, отцовская рука, мне наносящая пронзительные раны. И сердце полнит мне блаженство, не тоска. Люблю тебя, люблю, и в гимнах славить стану. После стихотворения идет мой краткий комментарий. За образами из первой строфы скрываются реальные жизненные факты, и знания об этом вызывают у читателя доверие к духовным переживаниям, воплощенным во второй строфе. По страничной сноске уточняется, стихотворение писалось с 1938 по 1956 год. В 1934 году умерла 8-летняя дочь Солодовникова Марина. Сын Сережи умер еще раньше, не прожив и года. В 1938 году поэт был арестован первый раз и провел в заключении 6 месяцев. В 1939 году арестован второй раз и приговорен к 8 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. После этого продолжаются теоретические рассуждения, и о Солодовникове в книге больше не говорится. Но именно он, точнее его стихотворение, оказалось самым главным, что вынесла из этой книги та девушка, о чем она сама написала мне по интернету спустя месяц небольшим. Мой электронный адрес она тоже нашла в подаренной книжке. Ее письмо было ровным, спокойным и теплым, светлым таким письмом. Про то, что книжка понравилась, и она даже написала на нее рецензию в один научный журнал, хотя я не уверена, что напечатают. Про то, что стихотворение Солодовникова показалось ей пронзительным и беззащитно искренним. И про то, что через 1,5 недели после того, как она его прочитала, погиб Ладя. Засунул палец в большую розетку. Знаешь, есть такие специальные переносные для программистов с большими дырочками. Всегда за Ладей следили, а тут вот не досмотрели, как затмение на всех нашло. Ни ропота не было в этом письме. Зато, мол, где он, Бог? Ни зависти, почему мой, а не твой и не моих знакомых? Ни обвинений, почему папа не убрал розетку? Только тихая боль. Мы до сих пор убираем с края стола ножи и вилки. Все то, обо что Ладя может порезаться. И просьба. Помолись, чтобы нам Господь поскорее дал второго ребеночка. Мы обменялись парой писем. Я почти не утешала. Как представила, что моего Ванюшки больше не будет никогда. Смеха его не будет. Особых словечек, лукавых глаз, топот ножек. И останется дверь, в которую он вбегал. Останется ванная, где он любил брызгаться водичкой. Я расплакалась и даже не старалась подобрать в ответном письме какие-то слова, которые могут облегчить эту боль. Потому что то единственное, что утешало бы меня в этом страшном, нельзя было бы сказать ей о Ладике. Его так и не успели покрестить. В одном из следующих ее писем я прочитала. Теперь я склоняюсь к протестантизму. Он учит, что мой Ладик спасен, а в православной церкви мне делать нечего. Мне там за Ладю ни записку нельзя подать, ни свечку ставить бессмысленно. У церкви, насколько я знаю, нет единого мнения, что будет с некрещенными младенцами. Слышала я жесткие версии, слышала и мягкие. Но в качестве утешения, не покривив душой, предложить их осиротевшей маме было трудно. А упрекать, о чем же ты думала, чего же тянула, тоже смысла не имело. И единственное, что я нашлась ответить, это «Ты все-таки сходи в храм, постой службу, помолись, поисповедуйся, тебе самой легче станет». Она на это ничего не ответила. Как и все, наверное, кто воцерковляется во взрослом возрасте, я, придя в храм на 4-м курсе университета, решила для себя вопрос, как теперь строить свои отношения со светскими друзьями и знакомыми. Обшегшись несколько раз за свое неофитство огнем и мечом, я выбрала, как мне казалось, очень мудрую позицию. Я не скрывала ни от друзей, ни от сокурсников, ни от преподавателей, что хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, участвую в социальной работе приходской общины. Я молилась перед едой, про себя, но стоя и с крестным знаменем, в университетской столовой. Я отказывалась идти с друзьями в кино на нецеломудренный фильм, прямо объясняя, что он противоречит моим новым жизненным принципам. Но при этом, чтобы не оттолкнуть от православия тех, с кем сталкивала меня жизнь, я старалась в общении с ними соблюдать принцип невмешательства. Я не давала никаких советов, справок и оценок. С православной точки зрения тебе бы надо, с православной точки зрения это называется, пока меня не спрашивали. Мне всегда казалось это мудрым. Мне продолжало так казаться и после смерти Лади. Но что я могла ей сказать в ту нашу последнюю встречу? Ты лучше покрести его побыстрее, а то, мало ли, случится какой-то несчастный случай. Так хоть крещенным умрет, ему хорошо будет, а ты за него молиться сможешь. Многие церковные люди, кстати, именно так относятся к своим новорожденным деткам. Я знаю тому несколько примеров. Но для не церковного человека, такая мысль прозвучала бы какой-то бесчеловечной жестокостью. Помните, у Кучерского «Потерике» есть пародия на этот подход? То ли ежика, то ли белочку утопили во время крещения. Ну ничего, зато умер этот зверек крещеным. Так что, пожалуй, и правильно сделала, что промолчала, утешала я себя. Но вдруг, несколько дней назад, я поняла, что можно было сказать ей совсем другое. Простые, добрые, человеческие слова. Вот такие, например. «Слушай, а зачем до лета ждать? Давай мы с тобой сходим как-нибудь в храм и покрестим. Хочешь, я крестной буду, буду молиться за твоего Ладю. Как-нибудь вместе причастим его. А когда он и Ванька станут постарше, познакомим их, пусть дружат. Давай прямо на следующей неделе покрестим. Я договорюсь с моим духовником, он замечательный батюшка. Он, между прочим, мехомат МГУ закончил, а крестился сам только в 23 года. И малышей он любит, у него их 7, 8 ждут. Я сама крестик куплю. Я видела, такие маленькие, хорошенькие продаются, детские. Давай?» Вряд ли бы она отказалась, и умер бы Ладя крещеным, а может быть и не умер. Ведь не зря в крещение дается ангел-хранитель, который действительно хранит. Сколько тому примеров вокруг. Ведь в крещении малыш становится Христовым. Ведь бывает же, что после крещения в реанимации выживают, кажется, и обреченные новорожденные. Это правильно, конечно, ждать вопроса и не лезть в душу ближнему. Но его вопросы этого можно ведь и не дождаться. А цена вопроса может быть слишком велика. А за молчанием, если взглянуть попристальнее, может таиться не смирение любви, а обычное равнодушие, лишь родящееся в одежке мудреца и аскета. Ведь на самом деле промолчать мне было проще, чем искать те самые верные слова. Слова, ради которых, может быть, мы и столкнулись тогда в университетском коридоре. Евдокия Варакина. «Как Бог меня замуж выдавал». Секреты счастливого брака. Читает Марина Понькина. Запись произведена творческой студией Андрея Долгова в 2022 году.